Но в город тот им все же ехать пришлось. Счастье не ходит в одиночку, если уж пошло, то косяком. Осчастливила их в тот день еще и советская власть. Не успели механизаторы накуриться, потешить душу, как заявился председатель сельсовета. Парторг был на мотоцикле, а сельсовет на москвиче-фургончике. Похоже, советская власть становилась богаче партийной. И внешне председатель сельсовета был по фасонисти парторга. И сам он строен, ловок, штановый гвоздик в любое дерево, галстучек на нем, ботинки-лакировочки. И глазом черным быстро сразу видно, что человек себя уважает. Зарплату ему удвоили и зауважал себя. Все сельсоветчики почувствовали себя людьми. Даже женщины. Жена главного агронома, секретарь сельсовета, оклад вдвое больше, чем у мужа. У механизаторов глаз уже был наметан. И они сразу смекнули, что председатель сельсовета к ним припожаловал тоже не с пустыми руками. Фургончик не мотоцикл, в него полмагазина можно загрузить. Каждый про себя прикинул, что именно. Но до поры до времени интерес свой держали при себе, чтобы не выдать раньше времени, не сглазить. Председатель сельсовета распахнул двери фургончика. Основательные мужики продолжали курить. Шелупонь же всякая бросилась заглядывать вовнутрь. А внутри фургончика пусто, выметено и свежевымыто. Вода еще не высохла. «Ты что, Александр Лукич, совсем порожняком к нам притарабанил?» — суворо осведомился Толя Черный. «Да нет, Толя, нет. Есть кое-что». «Ну так не тяни кота за хвост. Показывай товар лицом, на том и советская власть». Но советская власть стеснительно улыбалась всем сразу, стригла быстрым черным оком лицо каждого, тут же опуская взор долу, смотрела ниже пояса и еще ниже на землю. И краснела. «Забыл, хлопцы, совсем забыл. У меня же тут в бардачке...» Бросился к передней дверце, распахнул и открыл бардачок и вытащил оттуда что-то таинственно завернутое в целлофановый пакет. «Хлопцы, да он гондоны привез, советская власть привезла нам презервативы», — догадался Берия, как самый молодой. «Сам ты презерватив, не смей оскорблять советскую власть», — пресек его восторг председатель сельсовета. Лаврик советскую власть уважал и язык прикусил. «Так что у тебя там? Бриллианты?» — брал председатель сельсовета нахрапом то ли черный. «Не бриллианты, а кое-что дороже. Тебе, правда, с твоим 50 растоптанным не налезет. Я носки, хлопцы, привез». «Ух, да здравствует наш Лукич и советская власть! Не радуйтесь, хлопцы, всем все равно не хватит. Но половине хватит. И половины не хватит». Лицо председателя сельсовета пошло красными пятнами. «Пять пар всего, хлопцы. Но зато самый ходовой размер 27-й. «Лучше бы ты гондоны привез», — отозвался все же Лаврик. «Мне бы лично 5 пар на один вечер хватило». «Бери, Лаврик, носок», — сказал Толя Белый. «Он тоже сгодится». «Сгодится», — согласился Лаврик. «Но только... Лазарю или грузину Гоге?» «Как Лазарь?» «Гога, что ты скажешь? Сгодится?» Каганович поморщился. Таких шуток он не признавал. Гога подкрутил усы, общий смех снял напряжение. «А напрасно, напрасно смеетесь!» Когда стихло, подал голос председатель сельсовета. «Еще до новой эры древние греки, конечно, богатые. Те, кто мог позволить себе, использовал для этого самого дела почти носки, кишки и разные органы животных, а также кожу и...» Председатель сельсовета был эрудит, интеллигент, механизаторы уже и рты разинули, но все ему испортил темный человек с 50 растоптанным размером сапог.